Твоя сука хочет быть со мной, она не для меня, я люблю XO. Делаю все, что захочу, но она уже низко и не могу. Твоя сука хочет быть со мной, она так сияет, я опять с другой. Она все сияет, я опять с другой. Красные нити в глазах, руки Sauvignon Blanc. Это винишко тян, снова зовет меня в рай. Она хочет быть со мной, я для нее герой. Я как Дориан.